Послесловие. Этот роман стоит особняком. Работать над ним я начал задолго до того, как стал писателем. И до того, как вообще научился писать. В моем доме, а родился я и жил в частном домике, всегда жили муравьи. Маленькие, черненькие, они вылезали из щели в стене и рыскали по подоконнику в поисках добычи. Я им бросал крупинки сахара, капал воды, ловил для них мух. Позже, когда стал работать на заводе, принес из леса красных муравьев, поселил в цветочном горшке. Потом принес черных, затем желтых. Кормить их было нетрудно, выгуливать еще проще. Правда, надо было следить, чтобы не устроили ночной набег на соседей, не перебили или не увели в рабство. Став взрослым, обзаведшись семьей и детьми, не освободился от любви к мегамиру. Детей отдал в школу с биологическим уклоном. Приходилось бедным малышам ездить в дальние концы Москвы. С того дня, кроме муравьев, в квартире появились богомолы, жуки, пауки. А почему книга? Да потому, что человеческая тупость раздражает всегда, и возникает желание ее исправить. А писатели всегда пророки, довольно раздражительные. Где другой, заметив, смолчит, писателю нужно сказать правду. Даже если никому не нужна, даже если получит за нее по рогам. С детства я заметил, что все, кто писал на тему мегамира, его не знали, не любили и не хотели знать. Но разве не понятно даже самому тупому, что кит на суше погибает от своего веса? Слон слона не поднимет. Человека можно сбросить без риска для жизни со второго этажа, кошку с пятого, а муравей упадет хоть с крыши небоскреба, хоть выпадет с высотного самолета. Все равно опустится на землю, как ни в чем не бывало. Но чего стоят хотя бы сцены в приключениях Карика и Вали, где дети с летящей стрекозы спрыгивают в проносящееся внизу озеро, летят вниз со свистом, как камни, врезаются в воду, идут чуть ли не ко дну, выпрыгивают на поверхности стремительным кролем, разбрызгивая брызги, плывут к берегу. На том же уровне сделана «Страна дремучих трав» Брагина. А ведь понятно же, что человек, будь даже втрое крупнее муравья, все равно попросту прилипнет к поверхности воды. И до берега добраться будет очень непросто. Подобное дремучее невежество победно шагает по страницам всех подобных книг. Почему? Меня это заело, и я написал «Мегамир». Как водится, он пролежал немало лет, пока я сам своей волей не поставил его в печать в издательстве, где тогда работал главным редактором. В «Отечестве». Но с ним тянули и тянули. Наконец я оттуда ушел. «Мегамир» назло мне издали в 1991 году. Но гонорара не заплатили ни рубля. До сего времени, разумеется. Из-за неполученного гонорара, из-за безобразнейшего оформления, мятая бумажная обложка, клеенная серая бумага и прочей дурости издателей, я так и не считаю ее в числе моих изданных книг. Тем более, что вариант был старый, даже к тому времени кое-что почистил, поправил. Утешаюсь тем, что владыке мегамиров публикацию не дал, хотя рукопись там читали почти все. А боги мегамира вовсе написал лишь в начале 90-х годов. Так что, надеюсь, вы полюбите этот мир хотя бы в десятую часть, как люблю я. И у вас дома появятся очаровательные муравьи, а не те желтые паразиты, которых не берет ни один порошок. А я когда-нибудь разбогатею настолько, что построю себе настоящий формикариум. До встречи во владыках мегамира! Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – mediakniga.ru.